Франциска Вудвард. Парный танец. Глава первая. «Даш, ну пожалуйста!» Я состроила самое жалобное выражение лица. «Нет!» — в сотый раз категорически отказала сестра и уткнулась в комп, всем своим видом намекая, что занята. Тяжелый вздох дал понять, как сильно достали ее мои просьбы. Этот разговор всплывал уже не один раз. Стоило мне узнать, что их журнал будет освещать благотворительный вечер с приглашенными на него в качестве почетных гостей барсами. На самом деле их планета называлась Баттас, но одна журналистка сравнила ее жителей с барсами за мягкую кошачью походку. И название прилипло. Стоило Земле узнать, что мы не одни во Вселенной, и войти в содружество, как нас стали посещать представители других планет. И теперь колонки светских хроник пестрят рассказами не только о кинозвездах и политиках. Не сдаваясь, я села на край стола и решила сменить тактику. «Ты сестра мне или как? Да у меня вся комната фотографиями Камияра еще со школы увешана была. Я же себе никогда не прощу, если его так и не увижу. Он моя голубая мечта об идеальном мужчине!» Горячо воскликнула я и закончила опять жалобно. «Дашунь, ну что тебе стоит?» «Эля, ты как это представляешь?» Поняв, что работать я ей не дам, сестра откинулась на спинку кресла и сняла очки, потирая переносицу. «Не знаю. Возьми меня с собой, сделай пропуск, как для своего помощника». «Эля!» — раздраженно одернула меня Дашка, но тут же взяла себя в руки. «Я не могу. И это не обсуждается». Последняя фраза дала понять, что на сегодня мои попытки опять не увенчались успехом. Еще с детства знала, что теперь лучше оставить ее в покое. «Ничего, вернусь к уговорам завтра». Я понуро слезла со стола и поплелась к себе в комнату. Рухнула на кровать в позе морской звезды, сверля потолок разочарованным взглядом. Кажется, только на него я не вешала плакатов своего любимого барса. Его глаза мне даже снились. Синие, как ясное летнее небо, с золотыми искорками. Будто солнечные зайчики притаились в их глубине. И у него была потрясающая улыбка, искренняя, открытая. Ее даже не портили удлиненные острые резцы, придающие облику барсов нечто хищное. Хотелось улыбаться в ответ. Казалось, что со всех фотографий Камияр смотрит именно на меня и дарит улыбку лишь мне. Конечно, я понимала, что это не так. Но именно он был героем всех моих девичьих фантазий. Ему я дарила свой первый поцелуй. В его объятиях таяла. Для него покупала кружевное белье и сгорала от восхищения в синих глазах. Мой барс был во всем идеален и напоминал принца из диснеевских сказок. Высокий, белокурый, голубоглазый, с гибкой мускулистой фигурой. Однажды журналисты поймали его выходящим из моря, когда он отдыхал на частном острове у друга. И весь мир облетели фото обнаженного торса с искрящимися капельками воды. Я перевернулась на живот и, свесившись с кровати, полезла за коробкой, куда сложила все вырезки из газет и плакаты с его изображением. Выкинуть рука не поднялась. Камияр исчез внезапно и на несколько лет. Пропал из-за громкого скандала. Барсов сравнивали с кошачьими не только из-за походки. Этим Дон Жуанам ничего не стоило совратить любую. Пусть они и не мужчины с Зеймаха, но и без всякого воздействия головы женщинам без труда кружат. Камияра папарацци поймали с женой известного политика, который баллотировался в президенты. Скандал замяли, выборы политик выиграл, и барса убрали, чтобы не напоминал о неприятном инциденте и не мешал сотрудничеству. Помнится, я 2 года вздыхала, разыскивая о нем хоть какую-то информацию. но тщетно. Потом сказала себе, что пора взрослеть, и сняла со стен все его изображения. Смирилась с тем, что никогда его больше не увижу. А теперь он приезжает к нам. С ностальгией стала перебирать вырезки, вытряхнув содержимое коробки на кровать. «Я думала, что ты переросла это увлечение». Резко подняв глаза, увидела сестру, которая зашла неслышно. «Я тоже думала, но стоило его увидеть. Да, Шунь, он моя мечта!» «А я думала, что твой идеал — принц Варан из Дома ночи. Помнится, ты мне все уши о нем прожужжала». «Он женился», — насупилась я. «Да, был такой период в моей жизни. Потрясающий мужчина. Вот только женился на вдове с ребенком. В прессе было множество их совместных фотографий, где Варан смотрел на жену влюбленными глазами. Действительно влюбленными. А мечтать о женатом не по мне». «Когда ты возьмешься за ум? Посмотри по сторонам и влюбляйся в реальных парней». «Камия реальный!» — горячо возразила я, но Дашка лишь махнула рукой и ушла. Много она понимает. Можно подумать, я не пыталась излечиться от своего увлечения. И на свидание бегала, и целовалась. До главного, правда, не дошло. Что поделать? Глядя на нашу мать, я давно решила, что хочу влюбиться один лишь раз и навсегда. К сожалению, с обычными парнями мне было обыденно и скучно. Глупое сердце замирало при одном только взгляде на Барса, но молчало при поцелуях с другими. Возможно, дело в том, что с ними я сохраняла трезвую голову, не возникало трепета в груди и голова не кружилась от желания. Некоторые кавалеры были особенно настойчивы, желая зайти дальше в ласках, но я твердо пресекала все поползновения, трезво рассуждая, что если между нами вначале нет искры, то и дальше они вряд ли меня чем-то удивят. И вообще, в первый раз хотелось чего-то волшебного, чтобы все произошло по любви, не привлекало потеря девственности для галочки. Пусть мне почти 20, и все мои подруги уже сменили любовников не по одному разу, но, положа руку на сердце, я не желала следовать их примеру. Да и рано начав работать, я отдалилась от них. Взгляд упал на фото матери на прикроватной тумбочке, и настроение упало еще на несколько градусов. Красивая, холеная женщина улыбалась, сверкая белоснежными зубами в объектив, выглядя беззаботной и счастливой. Не было у меня ее красоты и лоска. Я больше на отца похожа и скорее миловидная. А вот Даша пошла в мать. Такая же красивая, только не пользуется этим, в повседневной жизни предпочитая бесформенные свитера и джинсы. Марафет наводит, только если это необходимо по работе. Ох, обладая я ее внешностью, на меня бы точно Камияр внимание обратил. Расстроенно вздохнула я. У сестры блестящие, шоколадного цвета волосы. С такими только в рекламах шампуня сниматься. Но они ей достались от природы. Никакими специальными средствами по уходу Дашка не пользовалась. У нее самый дешевый шампунь. Помыла, высушила феном и вуаля, как будто только что из салона. Я же с первой зарплаты накупила себе самых дорогих средств, чтобы добиться такой же, как у нее, гладкости. Но куда там? Мои вьющиеся волосы держат прическу лишь первый день, да и то, если погода не влажная. Как бы я их ни выпрямляла, пушатся и завиваются. Кошмар. Даша и без косметики красотка. А мое лицо бледное, как промокашка. Да, я подшучиваю над собой, говоря, мол, было бы что накрасить. Но от этого не легче. А еще предмет моей вечной зависти — загар. Сестре хватает несколько часов на солнце, чтобы ее кожа приобрела красивый золотистый оттенок. Я же сразу сгораю и вечно пользуюсь защитными средствами. Вдобавок летом у меня выступают на носу веснушки. Вот если бы не любила так сильно ее, давно бы придушила от зависти. Ведь рядом с Дашкой чувствую себя, как гадкий утенок в паре с прекрасным лебедем. Эх, Я стала перебирать заметки о Камияре, любуясь идеальной внешностью Барса. Скоро он будет совсем рядом. И я не я буду, если не найду способ с ним встретиться. Так и представляла себя в красивом вечернем платье на высоких каблуках и нашу незабываемую встречу. Все сделаю для того, чтобы и для Камияра она стала именно такой. Я же столько лет о нем мечтала. И теперь появился шанс. Открылась дверь, и ко мне вновь заглянула сестра. Неодобрительно посмотрела на разбросанные на кровати вырезки и сказала. Марта звонила, передавала привет, спросила, как мы, и сообщила, что, возможно, приедет через месяц. У ее мужа намечается деловая командировка сюда. Ясно. Новости были неожиданными. Даже не знала, радоваться приезду матери или нет. Не знаю, как Даша, а я с детства по имени к ней обращалась. Она всегда этого требовала. Пара плюх отучила называть мамой. Для Марты не было лучшего комплимента, чем когда ее принимали за нашу старшую сестру. Да я и сама воспринимала ее как дальнюю родственницу, но уж никак не мать. Отца нашего убили, когда я только пошла в школу. Скорее всего, это сделали конкуренты, но доказать ничего не удалось. Бизнес перешел к матери. Некоторое время она вела дела с партнером папы, но он оказался мерзавцем и обманул Марту, сумев перевести активы на новую фирму, записанную уже на его имя. Нам пришлось продать загородный дом и жить в городской квартире. Потом ту квартиру мы тоже продали и переехали в трешку, а потом в двушку, где и живем сейчас с сестрой. Марта никогда не работала, считала это ниже своего достоинства. Жили на вырученные от уменьшения жилплощади деньги и подарки ее любовников. Лет 7 назад она повторно вышла замуж. Через 5 лет развелась. Ее муж нашел красотку помоложе и, без сожаления, с Мартой расстался, оставив ни с чем. Некоторое время мать пожила с нами, а потом встретила Агюста, бизнесмена из Германии, и уехала к нему. Нашим воспитанием она не утруждалась, и уже во время ее второго брака мы жили отдельно. Даша стала мне и матерью, и отцом. Именно она проверяла мои уроки, готовила, заботилась, распределяла бюджет. Очень рано пришлось стать самостоятельными. Я поморщилась. Если к работе сестры Марта относилась с уважением, то меня опять пилить начнет, что я неудачница и нужно найти себе более достойное занятие. Хотя мне не привыкать к ее недовольству. Вечно ей все не нравится. Я даже слышала однажды, как она жаловалась по телефону подруге, что младшей дочери не досталось ни красоты, ни ума. Ну, что поделаешь, какая есть. «Не майся ерундой. Завтра на работу», — сказала сестра и ушла. Между нами разница в 5 лет, а иногда кажется, что в 20. Сколько себя помню, Даша всегда была правильной и трезвомыслящей. В школе отличница, никогда не курила, алкоголем не увлекалась, домой поздно не возвращалась и компании не водила, хотя и жили мы одни. Как и я, училась заочно и работала. Ей предлагали перейти на дневное обучение, но Дашка отказалась. Закончила с отличием, сейчас работает в популярном журнале и там на хорошем счету. И молодой человек у нее правильный, до зубовного скрежета. Педант, увлекается здоровым образом жизни. Оба уже распланировали жизнь на несколько лет вперед. Сейчас каждый из них делает карьеру и копит деньги. Когда наберут нужную сумму, купят себе семейное гнездышко и после 30, не раньше, заведут детей. 2. Я чуть от тоски не взвыла, когда сестра со мной поделилась жизненными планами. Хорошо хоть встречаются на территории жениха 2 раза в неделю, когда его мать собирается со своими подругами на традиционные вечера. Да-да, этот экземпляр до сих пор живет с мамой, не желая тратиться на съемное жилье. Единственное, что в нем радует, это твердые моральные убеждения, которые не позволяют парню переехать жить к нам. хотя подозреваю, что тут замешано несколько факторов. Это разобьет сердце его маме, до работы от нас добираться дальше, и, как следствие, на бензин будет уходить больше денег. Я как-то не выдержала и поинтересовалась у Даши, что она нашла в этом скучном типе. «Стабильность», — ответила сестра. Как оказалось, у них одинаковые взгляды на жизнь, и ее все устраивает. Что ж, после сосуществования с нашей родительницей постоянство ценишь особенно сильно. И все равно, может, я порой и мечтательна, но Дашка тоже не права. Чересчур практично смотря на жизнь. Так тоже нельзя. Зато мы просто идеально дополняем друг друга. Бодрясь, решила я, в глубине души понимая, что мы обе перегибаем. Я, увлекшись парнем из журнала, а она, отказывая себе в сильных чувствах. Меня не покидало убеждение, что любовь и счастье не приходят по расписанию. Вздохнув, стала собирать вырезки, еще раз любуясь идеальными чертами Барса. Я бы с радостью влюбилась в какого-нибудь соседского парня, будь он хоть немного похож на Камияра. Но что поделать, такие экземпляры не попадались. Закрыв коробку и убрав на прежнее место, задумалась о том, что на носу день рождения, и нужно проставляться на работе. Круглая дата, и надо придумать, что поставить на стол и как вписаться в скромный бюджет. Фирма у нас небольшая, и все дни рождения сотрудников принято отмечать за час до конца рабочего дня в переговорной. Конечно, с нашим бухгалтером я не сравнюсь. Не так давно праздновали ее 18 лет, и она накрыла шикарный стол. Но и ударить в грязь лицом не хотелось. Я не могла себе позволить покупки в дорогом супермаркете рядом с работой. Там хоть и вкусные салаты, но цены зашкаливают. Придется готовить самой и все тащить на работу. Разве что торты куплю или уговорю сестру испечь. Они у нее очень вкусные получаются. Размышления о предстоящих тратах прогнали мечтательное настроение, и засыпала я, прокручивая в голове различные варианты меню и рассчитывая, какое и сколько спиртного покупать. Ничто не предвещало беды. Проснулась я в хорошем настроении, быстро позавтракала. Уговорила сестру испечь торты. Дашка была так рада, что на этот раз я ни слова не произнесла насчет Барса, что согласилась. «Ничего, вечером к этой теме вернемся», — с хитрой усмешкой подумала я и побежала на работу. Загруженная делами, я почти не обратила внимания на то, что главный бухгалтер разговаривает со мной как-то холодно. Мало ли, нет настроения у человека. А после обеда меня вызвал шеф. Сначала его слова просто не укладывались в голове. Скучающим голосом шеф перечислял мои грехи. Частое опоздание на работу, пренебрежение дресс-кодом, неуживчивость в коллективе и, главное, постоянные ошибки в расчетах. Я потеряла дар речи. Все это было абсолютной ложью. Шеф же сообщил, что главный бухгалтер написала на меня докладную и требует увольнения. И он с ней полностью согласен. Такие работники никому не нужны не только в финансовом отделе, но даже на должности уборщицы. А значит, я уволена. И все, что он может для меня, Поляковой Елены Владимировны, сделать, это позволить уйти по собственному желанию. Так и не выдавив из себя ни слова, я вышла из кабинета в полном шоке. Как сомнамбула добралась до курилки, уселась на подоконник и зажмурилась, стараясь не разрыдаться. Не знаю, сколько так просидела, но из ступора меня вывела хлопнувшая дверь. «Лена, ты что, курить начала?» — спросила Вика, наш старший менеджер. Мы не были подругами, но иногда пили вместе кофе в небольшом баре напротив офиса. «Меня уволили», — с трудом произнесла я. А потом слова посыпались горохом, и слезы все-таки полились. У меня же послезавтра день рождения. Я уже представляла, как будут поздравлять, желать карьерного роста. Я привыкла к своим коллегам. За полгода не поссорилась ни с кем. и все казались очень милыми людьми, и не было никаких нареканий. «Добилась своего все-таки», — с неожиданной злостью сказала Вика, закуривая. «Я? Чего?» «Да не ты, а начальница твоя. Она уже второй месяц плачется, что не может никуда пристроить племянницу. Вот и освободила ей место. Тебя выгнали, а ее возьмут. Но ты не реви, а радуйся. Я сама давно бы ушла из нашего гадюшника, да не дергаюсь из-за ипотеки. Раньше тут хороший коллектив был, а теперь эта кобра воду мутит и на всех шефу стучит». Вика похлопала меня по плечу и ушла. А я продолжала сидеть на подоконнике, осмысливая услышанное. Вспомнился недавний визит родственницы главного бухгалтера. Скромная такая девица тихо ждала в уголке, пока тетушка освободится. Я тогда ее еще пожалела, сделала кофе и отдала свою булочку. За съеденную булочку почему-то было теперь особенно обидно.